Белеющие в полутьме перекрестья балок внезапно поплыли перед глазами. С трудом ответив «да», я вдруг почувствовал вязкое изнеможение и непреодолимую сонливость. Привалился плечом к поддерживающему стропила столбу, в который упиралась скамья, и мгновенно заснул обморочным свинцовым сном. Я очнулся с ощущением мягкого тепла в груди и влажных теплых прикосновений к лицу. Открыл глаза и, слепо таращась в сумрак чердака, в первый миг не мог осознать, где нахожусь и что происходит. Было лишь ощущение странной уютной укрытости, словно я, совсем ребенок, спрятался под слоноподобным столом в нашей комнате и с бьющимся сердцем в сладкой тревоге переживаю смутные, внезапные, беспредметные и радостные детские страхи. Так и таращился я в сумрак на смутно белеющие перекрестья деревянных балок, пока мой взгляд не упал вниз, где на песке чердака отблескивало лощеное дерево винтовочного приклада, и короткий утробный стон вырвался у меня. «Молчи, молчи!» — испуганно прошептала Инка и ладонью накрыла мои губы, привалилась упругой горячей грудью, и что-то теплое, трепещущее, влажно прикоснулось к мгновенно загоревшейся скуле. И сразу узнав это незнакомое, да то ли неизведанное прикосновение, я понял, что Инка поцеловала меня. Так вот, как это бывает, мелькнула и угасла в мозгу дурацкая, растерянно-радостная мысль, и уже нечем стало дышать. Я схватил ее руку, плотно прикрывавшую мой рот, и судорожно вдохнул вдруг разогревшийся чердачный воздух. «Молчи!» — снова совсем близко прошептала она, и влажные трепетные губы заскользили по моему немытому со вчерашнего дня лицу. Инстинктивно я прижал к себе, ставшее сразу податливым тело, губами нашел ее губы и неловко, опасливо и жадно захлебнулся первым в жизни поцелуем. И на миг не осталось ничего, мир исчез, перестало существовать вчера, и завтра тоже не мыслилось в этот проникновенный, проникающий миг. Но Инка отклонила голову, и миг исчез, лопнул, как мыльный пузырь, на кончике соломинки. Я отнял руки от ее тела и с любопытством и затаенным стыдом посмотрел ей в лицо. Скулы ее горели, глаза стали сумрачными, совсем безумными и потеряли блеск, и все лицо казалось осунувшимся и застывшим. На распухшей верхней губе выступила капелька крови. Миг исчез, лопнул, как мыльный пузырь на кончике соломинки, и мир ворвался в душную разогревшуюся тишину чердака. А может, мир никуда и не уходил. Может, эта Инка заслонила меня от него на миг своими губами, руками, упругой грудью, осунувшимся застывшим лицом. И капелька крови, выступившая на ее распухшей верхней губе, была платой за этот миг. Я понял это сжавшимися от любви и горечи сердцем, понял бессловесно и болезненно, и снова потянулся к ней, к ее осунувшемуся застывшему лицу, к сумрачным, безумным, потерявшим блеск глазам, к ее распухшим губам. Я любил ее, но жаждал заслониться от мира даже ценой ее боли. И она покорно и проникновенно приникла ко мне, и губы ее стали солоны, и солоны стали скулы от слез. Но мир уже не уходил. Он стоял рядом, он наблюдал за нами, с каждым ее поцелуем вливая в меня безысходную горечь. И я заплакал. Впервые в жизни я целовался с девушкой, и она была та, которую я, не признавая себе, любил давно и безмолвно. Но этот заветный час исторгал слезы. И было раздвоение в хмеле поцелуев, в неопытном волненье первых осязаний. Во всем этом школьном сладострастии были горечь и укор, и бесстыдное блаженство созерцания. Я обмирал, прижимая к себе любимую, неистово впитывал солоноватость и ответный трепет ее покорных губ, и сам растворялся в ней, словно кто-то вынул волю, сгустил кровь и сковал зрение и слух. И в те же исступленные мгновения я наблюдал за ней, отмечал тени, залегшие в глазницах, прикрытые ресницами, лихорадочный блеск суженных томлением глаз, побелевший лик и невнятный бессвязный шепот, когда губы ее на миг освобождались для вздоха. Видел на ее ладошках следы ржавчины, оставленные перекладинами железной лесенки, по которой она взбиралась сюда. С ликующим изумлением замечал я болезненно-сладостную гримасу, искажавшую лицо, когда я сжимал ее маленькую, упруго ускользающую грудь. И пугался обморочной мягкости, безвольности ее рук и тела. Но все равно мир присутствовал. Он неизмеримо был с нами в чердачной сутеме. Он напоминал о себе нелепой и ненужной малокалиберной винтовкой возле наших сплетенных ног. Он угрожал мне возмездием за содеянное вчера. Все блаженство этого часа было отравлено необоримой, суровой серьезностью мира. Мир стоял между нами. Я не осознавал этого, но в какой-то миг пришло ощущение принужденности Инкиных ласк. Будто обманом, неволей я выманил их у нее, и руки мои опустились сами собой, и высохли слезы. «Что? Что?» — зашептала она испуганно, еще теснее приникла ко мне, холодной ладонью забираясь в ворот рубахи. «Не бойся ничего, не боюсь». Ответил я непослушными, одеревеневшими губами и зарылся лицом в ее спутанные волосы. «Не думай ничего», — еле внятно прошептала она, лицом вжимаясь мне в грудь. «Дома уже милиция, наверное, мать. Я чувствовал, что сейчас умру от горечи, любви и безысходности. Инка вдруг резко отклонилась. Я увидел ее бескровное застывшее лицо, страшные беспросветным темным блеском глаза и почерневшие, искусанные, зияющие, как рана, губы. «Пусть!» — хрипло зашептала она. «Пусть! Возьми! Возьми меня! Потом все равно!» И дрожащими пальцами стала расстегивать свою вязаную голубую кофту. «Сейчас я никак без тебя!» Я смотрел на нее, умирая от горечи, гордости, страха и стыда. «Если вы юны и несчастны, и уязвленное сердце болит от обид, то вы начинаете измерять мир только собой, мельчая его до размера вашей болячки. Это беспомощность, это путь, приводящий к ничтожеству, гибели личности». И безымянный ужас охватывает душу, смутно предчувствующую гибель. И душа силится побороть этот ужас, обманно выдавая ничтожество за величие. Так иногда удается вынести ужас, но так не спастись от душевной гибели. И я инстинктом почувствовал, что сейчас в чердачном сумраке со мной и с ней может произойти что-то бесповоротное, в тысячу раз худшее, чем вчера. Я смотрел на ее дрожащие пальцы, которые не могли справиться с пуговками кофты, и внезапно охолонувшим, посуровившим сердцем понял, что если я послушаюсь ее, подчинюсь ее невнятному требовательному шепоту, то что-то навсегда сломается во мне, как ломается во всяком, первый раз протянувшим руку и принявшим подаяние. И потом уже ничего не будет, кроме Инкиного презрения. Я помнил ее лицо, когда она дала мне хлеб, здесь же, на чердаке, уже много лет назад. Я помнил ее тогдашнее лицо, искаженное состраданием, испугом и отвращением. Я был смертельно голоден и мог принять от нее хлеб, но то, что она хотела отдать мне сегодня из сострадания, я не мог принять как милостыню. «Нет», — сказал я, — «опомнись». И с колющей болью в груди увидел, как упали ее руки, беспомощно теребившие пуговки кофты. «Нельзя. Здесь, сейчас. Пойми». Я снова заплакал и прижал ладони к глазам. «Ты испугался», — в полный голос сказала она. Я отнял ладони от лица и увидел ее посветлевшие глаза. В глубине полыхнули грозовые искры. «Нет, не испугался. Сейчас здесь нельзя». «Ты сама будешь жалеть потом», — сказал я тихо. Она все сидела на скамье, отвернувшись, и плечи ее мелко дрожали. Я встал, поднял винтовку, пригибаясь под балками, снес ее в угол и спрятал. Потом подошел к скамье и опасливо и бережно погладил Инкины спутанные волосы. «Надо идти», — сказал я. «Наверное, посадят, уже ждут. Пойми, сейчас я бы стал подлецом, потому что ты просто пожалела меня». «Я не жалела тебя, это ты пожалел меня», — сказала она спокойным голосом, встала и оправила юбку и кофту. «Нет, я люблю тебя, и...» Я вдруг осекся, поняв всю неловкость и постыдность этого похожего на торг разговора, и задохнулся от ужаса, что теряю Инку. Я грубо схватил ее за плечи, сильно тряхнул и почти злобно процедил. «Я отвечаю за тебя и за себя. Если ты не передумаешь потом, то я с тобой всегда, понимаешь, всегда». «Мне больно, отпусти». Глаза ее снова намокли. Я отпустил ее, поднял свой окурок папиросы, зажег его и сел. Она поправила волосы и села рядом, вдруг улыбнулась. «Поцелуй меня один раз, сильно». Она приблизила ко мне лицо и закрыла глаза. Я поцеловал ее в губы, но это был не тот, не прежний поцелуй. «Я буду ждать тебя, и мы снова придем сюда. Я буду ждать, помни», — сказала она спокойно и твердо. «Запомню», — отозвался я и спрятал глаза. «Ты должен проводить меня к бабушке. Я не могу такая идти домой. Дома мать». Я молча встал, поднял и отряхнул от песка ее увесистый портфель, вылез в треугольное слуховое окно и подал ей руку. Молча мы пролезли через пролом в кирпичном заборе, прошли пустырем, потом по артиллерийской, нырнули в проходной и по Рылеево, мимо Белого Преображенского собора, побрели к летнему саду. Беспокойно каркали вороны, гнездившиеся в кронах старых деревьев соборного сквера. Бледное весеннее солнце светило нам в спины, и чуть впереди, на асфальте, колебались наши вытянутые жидкие тени. Перекресток Литейного и Пестеля скрежетал трамваями. Из дверей рыбного магазина на углу змеилась очередь, хлопали двери кондитерского. На тротуаре у детской поликлиники стояли две коляски. Как выходной, было много прохожих. Мы шли, не глядя друг на друга, и молчали. Что-то внутри у меня дрожало мелко и напряженно, словно я, как в детстве в войну, шел по карнизу третьего этажа разрушенного дома и глядел только вперед, боясь шевельнуть головой. И на углу Маховой я споткнулся о выступающую крышку люка, клюнул носом, но, просеменив несколько нелепых шагов, удержал равновесие, выпрямился и неуверенно посмотрел на Инку. Ее большой рот с искусанными губами дернулся, глаза сощурились, и она вдруг захохотала навзрыд. Может быть, секунду я стоял, ошарашенно глядя на нее. Потом что-то оборвалось в груди, и я сам захохотал беспричинно и неудержимо, каким-то закоулком сознания, пугаясь неудержимости и беспричинности этого хохота. Мы прошли весь путь, не разговаривая, но стоило только поглядеть друг на друга, как сразу же возникал беспричинный и надрывный хохот, оставлявший в груди холодную дрожащую пустоту.